Примечание. ЗАМО РФ F-33 ОП 79-37-56 D-51 L-181. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Том 2. Москва. Воениздат. 1988. Страница 687. В ожесточенных боях, развернувшихся в ходе Орловской операции в районе населенного пункта Понери, Курская область, также приняли участие моряки-тихоокеанцы. Приведем несколько выдержек из их воспоминаний. Болотников. Нашу бригаду, первую отдельную лыжную бригаду, расформировали, и мы были распределены в дивизии 13-й армии. Я и мои товарищи по службе на Тихоокеанском флоте Николай Бурдин и Иван Ширков попали в полковые разведчики 81-й стрелковой дивизии, а Георгий Кучко и Петр Гаюнов попали в 211-ю. Нам всем потом пришлось сражаться на юге Орловской области. Примечание. ГАО F-39-89, ОП-1, D-32, L-14. Ведерников. В нашей 16-й гвардейской реактивной минометной бригаде было много моряков Тихоокеанского флота, принявших участие в разгроме немецких войск как зимой, так и летом 1943 года. Особенно активны мы поддерживали пехоту в начале июля, в тот момент, когда фашисты предприняли наступление на Курск. Своим уничтожающим огнем мы накрыли в районе станции Понери скопление фашистов, которые приготовились для наступления на Курск. Примечание. ГАОО F-39-89, ОП-1, D-41, L-11. Косовец. При формировании к нам прибыло пополнение с Тихоокеанского флота, которое составило половину состава лыжных бригад. В марте 1943 год нас передали в состав 4-го воздушно-десантного корпуса. Третья отдельная лыжная бригада вошла в состав 2-й воздушно-десантной дивизии и заняла линию обороны в районе города Малоархангельска у сел Ивань-1, Жулева и Решеты. А в боях мы участвовали в районе Понери, где я был тяжело ранен. Примечание. ГАОО F-39-89, ОП-1, D-42, L-18. Тот факт, что моряки-тихоокеанцы после расформирования морских стрелковых и лыжных бригад попадали именно в разведывательные подразделения, подтверждают в своих воспоминаниях многие участники сражения на Орловско-Курской дуге. Так бывший старшина 46-го отдельного саперного батальона 55-й стрелковой дивизии капитан 1-го ранга в отставке Костюк пишет: «В те жаркие июльские дни битвы в 55-й стрелковой дивизии были моряки-тихоокеанцы. Больше половины их было в составе дивизионной разведки. Мы с ними часто сотрудничали на ниве приобретения языков, ведь проходы в минных полях для того, чтобы проскользнуть через нейтралку, делали для них мы, саперы. Потом те, кто остался из них целыми и невредимыми, в октябре 1944 года вошли в состав 1-й Мозырской краснознаменной дивизии морской пехоты Балтики». Примечание. ГАОО F3989 ОП1 Д42 Л-20. Бывший краснофлотец, командир отделения 1-й отдельной лыжной бригады Аксенов 13 июля 1943 года, будучи парторгом 5-й роты 1031-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии, которая занимала оборону у деревни Сваповские дворы, Тряснянский район Орловской области, заменил выбывшего из строя командира взвода и повел бойцов в контратаку. За мужество и героизм, проявленные в том бою, сержант Аксенов был награжден орденом Красного Знамени. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Том 1. Москва. Воениздат. 1988, страница 37. А по итогам битвы за Днепр ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из первых на участке Воронежского фронта начала наступление 25-я гвардейская стрелковая дивизия, к формированию которой были привлечены остатки подразделений 71-й отдельной морской стрелковой бригады. И хотя к началу летней-осенней кампании моряков в составе дивизии оставались единицы, они внесли весомый вклад в решение многих боевых задач. Так, взводу лейтенанта Широнина после 80-километрового марша был поручен участок обороны дивизии у железнодорожного переезда на станции Тарановка. В течение 5 суток 25 военнослужащих взвода отражали танковые атаки, уничтожив 16 боевых машин и до 100 офицеров и солдат противника. Все 25 бойцов, 5 из которых ранее были моряками Тихоокеанского флота, стали героями Советского Союза. 20 посмертно. Примечание. ЦАМО РФ. F-33, ОП-79, 37-56, D-51, L-181. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Том 2. Москва. Воениздат. 1988, страница 785. В боях за освобождение Сумской области звание Героя Советского Союза было посмертно присвоено командиру роты 367-го полка 71-й стрелковой дивизии 27-й армии старшему лейтенанту Сергею Васильевичу Астраханцеву, прослужившему 3 довоенных года на Тихоокеанском флоте и 2 военных года в действующей армии. При отражении контратак противника в районе села Шевченково Сумской области Астраханцев лично подбил 2 танка, был ранен и, не покинув место сражения, погиб в неравном бою.